Вообще, я чувствую в себе призвание оппозиционера, трибуна, вождя. Люди покоряются моему напору, логике мышления. Ну ладно. Молодчин, Клаус. Только не хвастайтесь сверх меры. Теперь о деле. Несколько дней вы проживете на одной нашей квартире, потому что после вам предстоит серьезная работа, и причем не по моей части. Штирлиц говорил правду. Коллеги из гестапо сегодня попросили дать им на недельку Клауса. В Кёльне были схвачены два русских пианиста. Их взяли за работой прямо у радиоаппарата. Они молчали. К ним нужно было подсадить хорошего человека. Лучше, чем Клаус, не сыщешь. Штирлиц обещал найти Клауса. «Возьмите в серой папке лист бумаги», — сказал Штирлиц, — «и пишите следующее. Штандартенфюрер, я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно работал, но больше не могу. Я хочу отдыха». «Зачем это?» — спросил Клаус, подписывая письмо. «Я думаю, вам не помешает съездить на недельку в Инсбрук», — ответил Штирлиц, протягивая ему пачку денег. «Там казино работают, и юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого письма я не смогу отбить для вас неделю счастья». «Спасибо», — сказал Клаус. «Только денег ведь у меня много. Больше не помешает, а? Или помешает?» «Да, в общем-то, не помешает», — согласился Клаус, пряча деньги в задний карман брюк. «Сейчас гонорею, говорят, довольно дорого лечить». «Вспомните еще раз. Вас никто не видел у пастора?» «Нечего вспоминать, никто. Я имею в виду и наших людей. Но вообще-то меня могли видеть ваши, если они наблюдали за домом этого старика. И то вряд ли». Штирлиц вспомнил, как неделю назад он сам одевал его в одежду каторжника перед тем, как устроить спектакль с прогоном заключенных через ту деревню, в которой теперь жил пастор Шлак. Он вспомнил лицо Клауса тогда, неделю назад. Его глаза лучились добротой и мужеством. Он уже вошел в роль, которую ему предстояло сыграть. Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в машине рядом сидел святой. Так прекрасно было его лицо, скорбен голос, и так точны были слова, которые он произносил. «Это письмо мы опустим по пути на вашу новую квартиру», — сказал Штирлиц. «И набросайте еще одну пастору, чтобы не было подозрений. Это попробуйте написать сами. Я не стану вам мешать, заварю еще кофе». Когда он вернулся, Клаус держал в руках листок бумаги. «Честность подразумевает действие», — посмеиваясь, начал читать он. «Вера зиждется на борьбе. Проповедь честности при полном бездействии — предательство. И паствы, и самого себя. Человек может себе простить нечестность. Потомство — никогда. Поэтому я не могу простить себе бездействие. Бездействие — это хуже, чем предательство. Я ухожу. Оправдайте себя. Бог вам в помощь». «Ну как, ничего?» «Лихо. Скажите, вы не пробовали писать прозу или стихи?» «Нет. Если бы я мог писать, разве бы я стал...» Клаус вдруг оборвал себя и украдкой глянул на Штирлица. «Продолжайте, чудак. Мы же с вами говорим в открытую. Вы хотели сказать, умею вы писать, разве бы вы стали работать на нас?» «Ну, что-то в этом роде». «Не в этом роде», — исправил его Штирлиц. «А именно это вы хотели сказать, нет?» «Да». «Молодец. Какой вам резон мне-то врать? Выпейте виски и тронем. Уже стемнело, скоро, видимо, янки прилетят». «Квартира далеко?» «В лесу, 10 км. Там тихо. Отоспитесь до завтра». Уже в машине Штирлиц спросил. «О бывшем канцлере Брюнинге он молчал?» «Я же говорил вам об этом. Сразу замыкался в себе. Я боялся на него жать». «Правильно делали. И о Швейцарии он тоже молчал?» «Наглухо». «Ладно. Подберемся с другого края. Важно, что он согласился помогать коммунисту. Ай да пастор». Штирлиц убил Клауса выстрелом в висок. Они стояли на берегу озера. Здесь была запретная зона, но пост охраны, это Штирлиц знал точно, находился в 2 км. Уже начался налет, а во время налета пистолетный выстрел не слышен. Он рассчитал, что Клаус упадет с бетонной площадки, раньше отсюда ловили рыбу, прямо в воду. Клаус упал в воду молча, кулем. Штирлиц бросил в то место, куда он упал, пистолет. Версия самоубийства на почве нервного истощения выстроилась точно. Письма были отправлены самим Клаусом. Снял перчатки и пошел через лес к своей машине. До деревушки, где жил пастор Шлак, было 40 километров. Штирлиц высчитал, что он будет у него через час. Он предусмотрел все, даже возможность предъявления алиби по времени.